которые безуспешно пытались завалить товарами в угоду простодушному консюмеризму. Не то чтобы раньше бездны не было, но в эпоху депрессии и войн ее доверху заполняли страх и повседневная борьба за существование. Бурные политические потрясения той эпохи были не столько причиной, сколько результатом онтологического томления, породившего феномен 60-х. Этот хронологический рубеж весьма условен. Совпав в Америке с Вьетнамской войной, а в России с процессом десталинизации, 60-е двигаются по миру, настигая каждую страну в тот момент, когда в ней вырастает первое сытое поколение. Сейчас, кажется, приходит очередь Японии. Свидетельство тому – террористический акт в токийском метро, учиненный весной 1995 года членами секты Аум Синрикё, в которую входили сливки японского студенчества. Объясняя происшедшее, японская писательница Рейко Хацуми рассказывала, как биологи поселили на изолированный остров птиц и предоставили им вдоволь корма. Вместо того, чтобы наслаждаться сытой жизнью, птицы стали вести себя воинственно, драться и грабить гнезда и уничтожать яйца. Природа минималистка. Она не рассчитывает на излишки, о них должна позаботиться культура. А когда она с этим не справляется, за дело берется контркультура. Универсальная черта, свойственная шестидесятникам всех времен, — происхождение. Они всегда появляются на обочине исторической магистрали. Контркультура, не приемля всякую тотальность, отрицает саму идею столбовой дороги, по которой либо в одном, либо в другом направлении должна маршировать цивилизация. Восстав против культа безудержной рациональности, шестидесятники начали поиск обходных путей. Прогрессом они считали развитие не техники, а сознания, эволюцию чувств, расширение ментальных горизонтов. В этом и заключалась суть того своеобразного духовного движения, которое можно было бы назвать психоделическим марксизмом. Маркс считал, что мир надо не объяснять, а переделывать. «Не его, а себя», — говорили в 60-х, заменяя классовую борьбу ЛСД и рок-музыкой. Хиппи предпочитали экспериментировать со своим сознанием, а не с чужим бытием. Они верили, что реальность не снаружи, а внутри, и каждый может ее устроить себе по вкусу. Понятно, почему в этой среде родилась доктрина когнитивного релятивизма. Суть ее лучше всех объяснил еще Лоренс Стерн, который в «Тристра Мишенди» вспоминает, что древние германцы все важные решения обсуждали дважды, пьяными и трезвыми. Мир меняется в зависимости от того, какими глазами мы на него смотрим. Нормальное, трезвое восприятие – одно из многих возможных. Да и сама нормальность достаточно условна, ибо она детерминирована воспитанием. Осознав реальность продуктом своей, именно и только своей культуры, шестидесятники не могли устоять перед искушением выйти за ее пределы. Как только жизнь без лишений стала нормой, а не исключением, шестидесятые столкнулись с тоской будней. Чтобы преодолеть рутину, нужно было отстранить мир, изменив и расширив свое восприятие. Чарльз Тарт, один из отцов трансперсональной психологии, известный своими экспериментами с измененным сознанием, писал: «Я глубоко верю в науку, как в единственную силу, под воздействием которой границы нашей условной реальности постоянно пересматриваются. Наука позволяет нам внимательно всматриваться в трещины космического яйца, сквозь которые видны новые горизонты в бесконечности. И все же наш жизненный путь в гораздо большей степени, чем нам хотелось бы, ограничен колеей колеса, механически катящегося по дороге повседневного бытия». Чарльз Тарт. «Состояние сознания. Магический кристалл. Москва, 1994 год. Страница 233». Так шестидесятники на своих условиях пытались вписаться в научно-техническую революцию. Переориентируя прогресс с объектов на субъекты, они сеяли семена новой органической парадигмы, плоды которой созрели лишь поколения спустя. Еще недавно казалось, что все начинания детей цветов поросли травой, что может быть грустнее лысеющего хиппи, зашедшего погреться в вестибюль банка. Смутные 70-е, деловитые 80-е.